связи с кончиной кандидата в члены ЦК Трудовой партии Кореи, депутата Верховного Народного Собрания Корейской Народно-Демократической Республики и начальника Главоуправления гражданской авиации Канги Суба, председатель Трудовой партии Кореи, председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и Верховный Главнокомандующий Корейской Народной Армии, высший руководитель нашей партии государства и армии Ким Чен Ын, 22 января посетил его гроб с телом и выразил глубокое соболезнование. Его сопровождали Хван Бёнсо, Чхэ Рёнхе и другие ответственные работники партии и армии. Перед гробом с телом покойного стоял венок от имени высшего руководителя Ким Чен Ына. Возле гроба стояли члены семьи покойного, а также почетный караул Корейской народной армии. Ким Чен Ын минутой молчания чтил память покойного, который вырос талантливым руководящим работником авиации в окружении особого доверия и заботы Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. С полной ответственностью выполнил важные авиазадачи и успешно обеспечил международные и внутренние регулярные авиарейсы. И тем самым повысил внешний авторитет нашей партии и государства и внес большой вклад в развитие авиатранспорта страны. Ким Чен Ын выразил глубокое соболезнование членам семьи покойного и тепло утешил их.